блондинка. — У меня тоже на пару часов, — произнесла Ольга, что немного успокоилась. — Тогда надо... Не успел Тео договорить, как вдруг желудок монстра накренился, потом снова и снова. Лишь через 10 минут все успокоилось, и люди смогли нормально переговорить. Лиза все еще была без сознания, и Тео связывал это с атакой по воплощению к энергии девушки в виде собаки. Ее душа была в смятении, но тело в порядке. Однако Лиза не могла поставить кей-барьер, и желудочный сок уже превратил ее комбинезон в решето, растворяя его. Впрочем, состояние у одежды парня было похожее, у остальных чуточку получше. Пока запас барьеров был большим, Тео предлагал набраться сил и передохнуть. Ему же нужно было подкопить побольше очищенной манны, дабы они смогли выбраться. Была бы Лиза в сознании, им было бы проще. С ней они могли бы создать бассейн без кислоты. А пока сидели смирно и, как говорится, не фыркались. Тео, конечно, мог бы попробовать атаковать стенки желудка, но что-то ему подсказывало, что будет лишь хуже. Потому и другим не разрешал этого делать. Все отдыхали и восстанавливались. А Лизу над водой держали Катя с Тео, как самые физически сильные. «Оль, как твое состояние после укуса? И как нога?» — спросил Тео у девушки, что оперлась спиной о стенку желудка. «Поначалу была слабость, но вскоре полегчало. Спасибо», — ответила девушка и улыбнулась. «Даша сказала, что ты сразу же кинулся меня спасать». «А как иначе?» — улыбнулся парень и посмотрел на девушку-дракона, что летала над желудочным соком и думала о том, как бы ей пролезть по горлу или чему-то подобному наверх. Но там был то ли клапан, то ли что-то подобное. — Даш, лучше передохни, не трать силы! — крикнул Тео, чтобы девушка его услышала. — Здесь можно прорезать плоть и попасть в горло, но... Мои когти даже царапин не оставляют. Плоть очень склизкая и упругая, — рычала недовольная девушка. — Поверь, раз эта тварь ест зверей живьем, вряд ли из этого желудка можно выбраться с помощью грубой силы, — ответил парень. Даша, конечно же, еще некоторое время помучилась, но вскоре сдалась и погрузилась в желудочный сок. Однако стоило ей опуститься в жидкость, как желудок вновь пошел ходуном, а через некоторое время новая порция воды залила желудок, но при этом уровень жидкости держался на определенном значении. С водой в желудок попала огромная змея. Она шипела, извивалась, пыталась зацепиться за плоть твари, что сожрала ее, но все было бесполезно, и она плюхнулась в желудочный сок. Взбешенное животное тут же заметило источник света и 5 человек. Желудочный сок очень сильно вредил шкуре змеи, из-за чего та сходила с ума. Заметив людей, она тут же кинулась на них. Тварь была 20 метров в длину. Но вдруг над водой поднялась Даша и изрыгнула пламя прямо на морду змеи. В ответ монстр хорошенько приложил девушку хвостом, заставив врезаться в стенку желудка. Тео же оставил бессознательную Лизу на блондинку и поплыл к змее. Рыжая решила помочь, но не смогла даже приблизиться к твари. Мощный хвост животного бушевал, поднимая волны, и лупил по всему, что было вокруг. Даша вновь попыталась атаковать, но ее вновь едва не пришибли. Ольга попыталась атаковать воздушными лезвиями, но они оставляли лишь царапины на мощной шкуре. В это время Тео нырнул под воду и поплыл к твари. Однако неугомонный дракон вновь попыталась атаковать. На этот раз она запустила шар огня, но промахнулась. Слишком уж неистово извивалась змея. Даша подлетела ближе и вновь выплюнула шар огня. Это было похоже на то, будто она надувает жвачку. Шарик пламени перед ее лицом надувался из-за вырывающегося изо рта пламени, а когда достиг размера футбольного мяча, помчался на монстра. Раздался взрыв и вопль. Шар огня знатно повредил правую сторону морды твари. Шкуры и плоть были разорваны, глаз лопнул, и часть пасти оказалась поврежденной. Однако не успела девушка обрадоваться своему успеху, как ее по спине ударил змеиный хвост. Глава 23. Даша рухнула в воду, а змей, раскрыв пасть, собрался было сожрать мерзкого человечишку. Но из-под воды показался Тео, что ловко заскочил змея на шею и засунул руку в лопнувший глаз, выпуская электрический разряд. Монстр начал дергаться, но то были конвульсии от электричества, потому как демон уже поглотил душу. К счастью, вскоре тварь успокоилась. — Вань, ты как? — воскликнула Ольга, подплывшая к парню. Девушка ни на секунду не забывала, что Тео серьезно ранен, а он еще и сражался. — Нормально, — ответил парень, у которого все внутренности горели огнем от боли. Он, конечно, подлатал их немного, но на восстановление нужно время и немало. Тео поплыл к Даше, что всплыла рядом, и раскашлялась. Она наглоталась желудочного сока. — В порядке, я... — ответила девушка, продолжая кашлять. — Не в порядке ты. Парень покачал головой, подмечая, что с затылка девушки течет кровь, а левое крыло сломано. Девушка испытала болевой шок, потому еще не понимала своего состояния. — Да, но... Даша вдруг осознала, что не чувствует одного из крыльев. Но тут... Тео оказался позади и заговорил. «Терпи, будет больно. Я зафиксирую твое сломанное крыло». «Хорошо, ай-яй-яй-яй-яй!» — прошипела девушка от боли. Она была крепкая и заживала на ней, как на ящерице. Но Тео все равно влил в рану немного зеленой манны. Далее парень скрепил кости крыла магией земли, сделав подобие гипса только внутри, а не снаружи. Но заклинание нужно было заправлять манной каждые несколько часов, а кровь с затылка и сама прекратила течь. — Спасибо, — сказала девушка, чувствуя, как боль отступает. — Отдыхаем 20 минут и будем выбираться отсюда. Кто знает, кого еще эта тварь сожрет. — громко сказал Тео. — Угу! — мило улыбнулась девушка-дракон. Она верила в своего суженого. По крайней мере, змея сбила с девушки немного спеси. — Ай! — воскликнула Ольга, чем привлекла всеобщее внимание. — Мой комбинезон, похоже, все. Дыры одна за другой появляются. — А как же барьер? — удивился демон. — Слишком ослаб и более не защищает одежду. — У меня уже лифчик разъедает, — добавила девушка-дракон, после чего все посмотрели на Катю. — У меня пока нормально, — ответила блондинка, чей комбинезон почти не пострадал от желудочного сока. Тео уже давно остался без одежды. Последний элемент, что уцелел, — это обувь, но недолго ей оставалось. Тем временем в Смоленске. Южный район, территория банды демонов. Два вооруженных человека в легких боевых бронекостюмах патрулировали улицы, как вдруг услышали женский голос. «Добрый вечер, мальчики!» — заговорила продавщица пирожков. Она торговала прямо на улице, но проходу не мешала. «И вам, тетушка, надеюсь, эти балбесы вас больше не достают?» — ответил один из бойцов демонов и снял шлем. — Благодаря вам нет. Вот, угощайтесь, теперь торговля идет в гору. Женщина протянула мужчинам по пирожку, обернутому в бумажную салфетку. — Спасибо! — обрадовались голодные мужчины. Их часто подкармливают местные торговцы. Все же они многим из них помогали, и не раз. То воришку поймают, то бандитов накажут, то еще что. — Слушай, Серег, я тут подумал вот о чем, — заговорил один из патрульных, лопая пирожок с картошкой. — Чего? — ответил второй, что также поглощал пирожок. — Это что получается? Мы косвенно работаем на правительство? — С чего ты это взял? — удивился Серега. — Ну, сам посуди. Когда на нас засаду устроили? Помнишь, как босс дело решил? Вызвал отделы по борьбе с террористами и одаренными. Чем не доказательство того, что он связан с правительством? — подметил товарищ. — Хм, а логично. Да и если подумать, наша деятельность ничем не отличается от деятельности правительства. Мы в наших микрорайонах и банк, и полиция, и медицина. А жить-то насколько легче стало? — ответил Сергей. «Во — Во-во! Мы никого не грабим, не убиваем, криминалом, можно сказать, не занимаемся. Жить под нашей властью хорошо и безопасно. А вот что будет, когда мы наведем порядок во всем Южном районе? — Думаешь, это реально? Южный район — это почти треть всего города, или больше. — Думаю, реально. И мне кажется, что когда мы тут наведем порядок, Южный район попросту станет полноценной частью города. Наши дети смогут ходить в нормальные школы, люди перестанут бояться за свои жизни, а девушки — продавать себя. — Эй, пусть хоть стриптиз-клубы останутся, — возразил Сергей. — Хм, да, они пусть остаются, — ответил товарищ и рассмеялся. Парни так увлеклись разговором и пирожками, что даже не заметили, что их слышало несколько человек. В итоге, в скором времени, мысли двух патрульных станут достоянием едва ли не всего Южного района. «Все готовы?» — спросил Тео у девушек, что были позади него. Все они крепко вцепились друг в друга руками, дабы никто не потерялся во время их побега из желудка твари. Стоило всем ответить, как демон принялся колдовать. Подготовка заняла немного больше времени, чем он рассчитывал, но, к счастью, новых жертв монстр не сожрал, и в желудке было спокойно. Прошло некоторое время, и цвет желудочного сока, желтовато-бледного, начал меняться на голубой. Голых людей начала окутывать приятная прохлада, что снимало раздражение от кислоты, которая, несмотря на барьеры, понемногу да поражала кожу. — Сейчас начнется, — сказал Тео, готовясь к водным горкам. Еще в прошлой жизни демон читал одну историю про то, как морской левиафан проглотил корабль. Старый маг долго пытался выбраться из этого монстра. Он использовал самую различную магию, но все было бесполезно. А потом один из выживших членов экипажа попросил мага избавить его от запора. — Не хочу быть выкаканной, — едва ли не плакала Ольга. — Придется, — ухмыльнулась девушка-дракон. Она, конечно, тоже не хотела, но прорваться сверху уже пробовала. Это невозможно, потому остается лишь резервный выход. Через некоторое время началась реакция на жидкость. Стенки желудка начали сокращаться, испытывая дискомфорт, а вскоре монстр отпил воды, потому жидкость в желудке разбавилась, но это лишь сделало хуже. Ведь ушедшая жидкость была изменена, и это лишь ускорило действие магического слабительного. «Началось! Держитесь крепко!» Через несколько мгновений начался водоворот, что оказался на удивление стремительным. Пара секунд, и Тео с компанией, а также различные недопереваренные трупы помчались по широкой кишке. Но прошло сравнительно немного времени, и они узрели свет в конце тоннеля, за которым была пропасть. Пять вцепившихся друг в друга человек вместе с потоком воды помчались вниз. Куда они летят, никто не понимал. Однако звук плещущейся воды говорил демону, который влил в мозг побольше манны, что внизу вода, и, скорее всего, они не разобьются. Но все же, на всякий случай, Тео магией смягчил падение. Прошло несколько мгновений, и отряд рухнул в грязную воду, поднимая столб брызг. Но не успели люди всплыть и прийти в себя, как их тут же подхватило бурное течение и понесло куда-то вперед. Одно радовало. Тео с девчатами были вместе и при падении никого не потеряли. Течение было бурным, а куда оно вело, не было понятно. Вокруг стояла кромешная тьма. Все, что Тео мог сделать, это следить за своими девушками, чтобы с ними ничего не случилось, и дожидаться, когда появится берег или что-то похожее. Но он что-то не появлялся, а силы быстро тратились, собственно, как и манна. И вот люди услышали шум водопада, а следом поток воды резко ушел вниз на 90 градусов. Девушки завизжали от испуга, но ненадолго. Ведь вода попадала в рот. Они падали и падали, но вдруг вновь увидели свет в конце тоннеля и, вылетев из него, потеряли дар речи. 5 человек падали с большим потоком воды вниз на сотни метров, а перед ними раскинулся настоящий подземный мир. Джунгли, реки и озера, древние руины и прочее. А все это освещалось некими светящимися шарами, что летали высоко над землей. Девушки были очарованы видом, а вот Тео раздумывал, как бы им приземлиться и при этом ничего себе не переломать. Но идея пришла быстро, потому вскоре отряд оказался заточен в шаре из воды. В районе голов людей были небольшие пузыри с воздухом, дабы девушки не задохнулись. По плану демонов, вода должна была смягчить столкновение и зафиксировать людей. Впрочем, так и случилось, за одной единственной деталью. Этот шар плюхнулся так сильно, что едва не создал цунами, да еще перевернулся. Потому, когда люди были освобождены, они оказались вверх тормашками. Девушки тут же поплыли на поверхность и про Лизу не забыли. «Все в порядке?» — крикнул Тео и принялся осматриваться. Следом за парнем всплыла Ольга и начала откашливаться. Через примерно секунду появились Катя с Дашей. Они вытащили на поверхность Лизу. «Цезарь!» — ахнул парень, но услышал писк и успокоился. Серебряная белка забралась по волосам рыжей и оказалась у девушки на голове. Выглядел Цезарь как мокрая крыса. От былой милоты не осталось и следа. «Мы в порядке!» — воскликнула Катя. «Хорошо, выбираемся!» — громко ответил парень и поплыл к каменному берегу. Сейчас они были в огромном каменном бассейне. Из-за грязной воды было непонятно, насколько он глубок, но размером он как футбольное поле. Сверху безостановочно лилась вода, потому было шумно и приходилось громко кричать. Выбравшись на берег и бегло оглядевшись, Тео предположил, что они в каком-то древнем храме. Тут было много пустого пространства, 2 десятка массивных каменных колонн, множество чего-то, похожего на скамьи, алтари и даже статуи. Однако в основном все объекты были в печальном состоянии, либо и вовсе разрушены. Также всюду были камни и обломки. Почти 2/3 потолка храма обрушено, из-за чего внутри довольно светло. Но также имелся дополнительный источник освещения, благодаря которому в сооружении не было темных уголков. На потолке, камнях, колоннах и даже статуях рос голубоватый мох, что излучал небольшой свет. Как подметил Тео, этот мох рос лишь в темных местах, потому на солнце, свет от шаров в небе, его не было. Вскоре парень помог девушкам выбраться из бассейна, после чего рухнул на пол. Впрочем, рядом лежали его изнеможенные невесты. Люди тяжело дышали, даже шевелиться не было сил. Все они очень устали, как морально, так и физически. Также к энергии девушек была почти полностью истощена. Разве что Катя была в более-менее нормальном состоянии. — Вань, как ты думаешь, где мы? — спросила девушка-дракон, что лежала на животе. Ее левое крыло было сломано, поэтому лежать на спине она опасалась. — Похоже, под теми руинами, что ты видела за болотом, — ответил парень с закрытыми глазами. У него болело все тело. Внутреннее кровотечение вновь открылось, синяки разболелись еще сильнее, а Ашира продолжала наносить вред организму. — Понятно, но мы же тут в безопасности, — спросила она. Голос Даши был уставший, можно даже сказать, обессиленный. — Сильно в этом сомневаюсь, — ответил он и активировал духовное зрение, после чего тут же вскочил на ноги. Однако было поздно убегать. Оно уже нашло их. — Вань! — встревожилась Катя. — Берите Лизу и уходите, — ответил демон, что не мог понять, что же такое к ним приближается. Духовное зрение показывало огромный гуманоидный силуэт, но светился он не как душа, а как что-то иное. — Да, — воскликнули девушки и, вскочив на ноги, пошли в противоположную сторону от выхода в храм, куда сейчас смотрел Тео. Только вот стоило им сделать несколько шагов, как девушки замерли и схватились за сердца. Даша и вовсе упала на колени. Девушкам было так больно, что они даже не могли кричать. Моментом ранее в храм вошел сине-зеленый человек. Точнее, он лишь имел гуманоидную форму, но это было создание из металла, из паврадия, если точнее. Головы почти не было видно. Она приплюснута, широкие плечи и массивные руки и ноги. Талия отсутствовала. На лице имелся один большой глаз, и направлен он был на Тео с компанией. — Бездна! Оно выжигает мою манну! — мысленно восклицал демон. С помощью духовного зрения он видел что-то вроде трубочек, что тянулись от голема и подключились к Тео и девушкам, а вот Цезаря они не тронули. Тео понимал, что девушки долго не продержатся, да и из него самого манна утекает с огромной скоростью. Поэтому приходилось действовать быстро. Он тут же кинулся к голему, а пока бежал, выпустил шаровую молнию. Паврадий хорошо проводил манну, потому демон надеялся, что получится побороть соперника. Однако электричество легко проникло в тело голема, и тот лишь на мгновение замер. Но на этом все. Он возобновил движение, приближаясь к Тео. — Бездна! Магия бесполезна! Или требуется более мощная атака? У него есть ядро, но как его уничтожить? Молчаливый голем принялся лупить Тео своими мощными кулаками, но в итоге крушил лишь колонны и крупные камни. Демон же использовал разные способы, чтобы побороть искусственного воина, но ничего не выходило. Даже царапины на теле голема восстанавливались. — Замри! — вскрикнул парень, метая в голема проклятие. Это последнее, что осталось из арсенала демона. И вдруг голем замер. Но, к сожалению, лишь на секунду, после чего вновь принялся атаковать. — Тогда так. «Самоуничтожься!» — приказал демон, вливая большую часть оставшейся манны в одно мощное проклятие. Невидимый шар вонзился в тело сине-зеленого голема, и тот замер. Но только Тео расслабился, как голем пошел трещинами, что очень ярко засветились, будто под броней маленькое солнце. Произошел взрыв. И парня откинуло назад, но повреждений он не получил. Однако парень кричал от боли. Взрыв высвободил такое количество манны, что душа демона едва не лопнула от ее переизбытка. К тому же она была грязная, еще грязнее, чем на озере дракона, потому отравляла душу демона. — Ваня, что с тобой, Вань? — кричали девушки. Они тут же подскочили к парню и окружили его. Но душа Тео будто разрывалась на части, причиняя ему невыносимое страдание, отчего парень непроизвольно выпускал манну во всех направлениях, но долго это продолжаться не могло. И Тео потерял сознание, чем до смерти напугал своих невест. Недалеко от Красноярска — логово рода Лисицыных, их собственный городок. «Рар!» — рычал медведь, состоящий изо льда. «Слабо!» — вскрикнул беловолосый мужчина в специальном тренировочном костюме и пнул зверя, из-за чего тот повалился на бок. «Ты медленная, предсказуемая и неповоротливая!» «Ра!» — рассвирепел медведь и, вскочив на ноги, кинулся на человека, но тот высоко подпрыгнул и в прыжке ударил зверя по голове, из-за чего тот распластался на полу, расправив лапы во все стороны. «Я понимаю, что ты родилась лишь недавно, но у тебя же должны быть инстинкты!» — возмущался мужчина. В ответ медведь что-то проскулил и попытался подняться. Всюду валялись ледяные осколки и крошка. Но вдруг к зверю подбежала красивая девушка в голубом платье. «Дядя, может, на сегодня хватит? Эмили старается как может!» Смотря на мужчину молящим взглядом, вызывая у того умиление, промурлыкала милая Виктория. «Ха, ну хорошо, отдыхайте. Но...» Под конец предложения мужчина вдруг стал выглядеть строгим. «Ты тоже должна становиться сильнее и учиться контролировать свой дар. Ты хоть и в начале развития, но без своего барьера вряд ли одолеешь даже врага на пике становления. Про завершение я и говорить боюсь. У тебя не будет и шанса. Для собственной безопасности ты должна тренироваться». «Я понимаю, но брат пока что мне запрещает это делать», — опустив голову, ответила девушка. «Потому что ищут тебе специального тренера. Но ты можешь тренироваться иначе», — возразил мужчина. «Но как? Я уже переломала все тренажеры для начинающих. Я бесполезная, и у меня ничего не выходит. Я слишком сильная и при этом невероятно слабая», — эмоционально ответила девушка и разревелась. Виктория была так рада, что она стала сильной, а теперь столкнулась с тем, что она попросту не готова к такой силе. И научиться ею управлять Вика также не может. «Есть один способ. Старый очень. Но ты должна посоветоваться с отцом. Нужно его разрешение и тщательный присмотр за тобой», — ответил мужчина, что почесывал левое ухо. Он всегда так делал, когда думал. «Дядя, прошу. Я сегодня же попрошу разрешения у отца и брата», — вытерев слезы, молила девушка. «Чтобы наше тело не перегревалось или переохлаждалось, мы бессознательно используем к энергию, потому если ты, к примеру, будешь долго сидеть в холоде, то научишься высвобождать свою силу, но, повторюсь, это можно делать под присмотром. Вдруг ты заболеешь, или что еще похуже? Потому пообещай, что не будешь этого делать сама». Мужчина очень переживал за Викторию. Хоть он и был из побочной ветви, а она из главной, но он любил ее как собственную дочь. обещаю», — мило улыбнулась она. А мужчина поплыл. «А почему все же холод, а не жара?» «Эффективнее», — кратко ответил мужчина и кинул взгляд на медведя. Эмили заметно подросла за неделю, и теперь уже размером была с теленка. Но сейчас это существо можно было описать поговоркой «ловкость кошки, грация картошки». Глава 24. Подземный храм. Прошло 1,5 дня. «Я голодная», — произнесла Лиза, сидя на холодном камне и обнимая колени. «Терпи», — ответила Даша, что сидела рядом. «Когда же Ванечка проснется?» — тихо произнесла Катя, сидящая на полу. Она поглаживала лоб Тео. Его голова уютно устроилась на ее коленках. В отличие от девчат, парень лежал не на каменном полу, а на Катином комбинезоне, что единственный уцелел. Впрочем, уцелел — это было громко сказано. Сейчас он представлял из себя рванье, что не до конца растворил желудочный сок. Судьба нижнего белья была еще более печальна. Остальные тоже были полностью голые. Их комбинезоны, нижнее белье, да даже обувь с носками — все осталось в желудке твари в виде переваренной пищи. — Оль, ну что, есть там что-нибудь съедобное? — с надеждой в глазах крикнула Лиза, увидев, как из бассейна начала выбираться прекрасная рыжеволосая девушка с красивейшими длинными ногами. — Нет, — с горечью в голосе ответила она. Именно в рюкзаке Ольги была вся еда команды. А теперь нет ни рюкзака, ни еды. Все тела пропитались желудочным соком и были почти переварены, даже кости мягкие. Зато я смогла добыть это. Девушка разжала кулак и показала ядра каймутантов. Там были как обычные, так и цветные. Всего 9 штук. В другой ее руке был острый каменный обломок, которым она и вспарывала тела животных. Все те каймутанты, коих убил Тео, были сожраны монстром, а потом вместе с командой людей выкоканы и оказались на дне бассейна этого древнего храма. «Их не съесть!» — грустно вздохнула Лиза и вновь положила подбородок на коленки. «Но когда мы выберемся, сможем купить еды!» — ответила рыжая. «Когда это будет-то?» «Ваня все не просыпается, а мы почти без сил. Да и из храма не выйти. Вдруг там очередной монстр из Поврадия?» — ворчала синеволосая. «Он был таким страшным, из меня будто душу пытались вырвать». С ужасом, вспоминая прошлый день, тихим голосом произнесла блондинка. «Зато наша спящая красавица проснулась!» — хохотнула Даша, ткнув Лизу в бок, вызывая болезненный «ай!» и небольшую потасовку. В скором времени девушки успокоились. Лиза набрала воды в каменную чашу, что валялась в храме, и очистила от всего вредного. А Ольга вновь вернулась к добыче ядер. Но вскоре голод и холод взяли свое, и девушка прекратила нырять. «Хочу в пельменную Леры!» — вдруг произнесла Лиза, и тут же раздался урчащий звук, источником которого был живот Даши. «Все, хватит, я за едой!» — воскликнула дико голодная девушка-дракон и подошла к блондинке, что с непониманием посмотрела на Дашу. «Катя, будь лапочкой, закрой глазки!» — произнесла Даша и опустилась на колени перед тушкой Тео. «Даша, ты чего?» — воскликнула блондинка, наблюдая за непотребством, что устроила девушка-дракон. «Добываю себе белок», — оторвавшись от добычи еды, ответила Даша и сразу же вернулась к минету. Тем временем в Смоленске. Логово банды демонов. «Шеф!» — в кабинет Наташи, что обычно принадлежал Тео, ворвался Владимир. Человек-ящер на 4-м ранге пробуждения. «Что?» — уставшим голосом спросила девушка, работающая за ноутбуком. В 24-м районе началась настоящая война. Местные захотели присоединиться к нам. В ответ правящая банда начала бойню, — ответил ящер. — И эти тоже, — ударив по столу, воскликнула девушка. Прошлым днем к демонам присоединился 28-й микрорайон. Это было волеизъявлением людей, проживающих там. Они своими глазами видели, как улучшилась ситуация на территории демонов, и хотели жить так же. А еще прошел слушок, что демоны на самом деле работают на правительство империи. Только вот бандиты, что владели этим микрорайоном, не могли отступить, за ними стоял аристократический род. Потому Наташа с помощью ИСы весь прошлый день защищала микрорайон от бандитов. Да, но, кажется, жители дают серьезный отпор. У них объявился защитник или что-то в этом роде, — добавил человек-ящер. — Защитник? Одаренный, что ли? Это интересно. Девушка дьявольски улыбнулась, подобно Тео. Подземный храм, следующий день. — Ах, потише! — прохрипел проснувшийся Тео. Он попытался разлепить глаза, но это оказалось нелегко. Вопреки просьбе парня, стало еще шумнее. Девушки, что еще пару мгновений назад громко спорили и ругались, подскочили к Тео. Кто-то разревелся, кто-то принялся что-то объяснять и громко говорить. Но парень не мог разобрать голоса, а в голове стоял гул. С трудом активировав духовное зрение, Тео убедился, что все живы и здоровы, потому и отключился от остального мира и сосредоточился на собственном исцелении. Только вот проблемы его были не в теле. — Бездна! Все духовные сердца повреждены, а в душе появились какие-то пятна! — мысленно воскликнул демон после осмотра своего духовного и физического тела. — Похоже, я действительно мог умереть от переизбытка манны. Обильные повреждения души, что влияют на физическое тело. Манны нет, вся она поглощается духовными сердцами, что пытаются восстановиться. Тео продолжил анализ своего состояния, и, к сожалению, все оказалось гораздо хуже, чем он предполагал. М-да, весело, ничего не скажешь. Учитывая приход и расход манны, если хотя бы две из четырех девушек сейчас встанут и уйдут, я, скорее всего, умру. Или впаду в кому, как после моего пробуждения. После долгих раздумий и самоанализа Тео с трудом открыл глаза и взглянул на девушек, что окружили его и молча сидели на коленях. Все зареванные и немного чумазые. «Какие вы у меня молодцы!» — прохрипел парень и улыбнулся. «Вань!» — вскрикнула Лиза и едва удержалась, чтобы не броситься Тео на грудь. Но слезки все же подтекли, впрочем, как и у остальных. «Ванечка, как ты себя чувствуешь?» — спросила Катя, что старалась не плакать. «Ощущение, будто из меня все соки выпили». — честно ответил парень, который был настолько истощен, будто голодал две недели. Девушки же застыли и неловко заулыбались, иногда переглядываясь, а Катя и вовсе покраснела до кончиков ушей. При этом виновато опустила голову. — Мы не кормили тебя, потому что еды нету, — заговорила Лиза. — Да, мы боимся выйти из храма, вдруг там еще есть монстры, — добавила Даша. — Вы правильно сделали, — ответил он и закрыл глаза, дабы осмотреть окрестности духовным зрением. Впрочем, закрывать их было не обязательно, но Тео боялся напугать девушек своим стеклянным взглядом. — Похоже, моя душа стала существенно сильнее. Хм, дальность духовного зрения увеличилось до 2 километров. Но концентрироваться так далеко сейчас слишком тяжело. Парень минуты две молчал, осматривая окрестности, после чего раскрыл глаза и улыбнулся. «В округе нет ничего опасного. За храмом небольшой лес, и там водятся животные. Слабые каймутанты и обычные», — сказал парень. «Ура!» — воскликнула Лиза, но в этот момент ее желудок издал громкогласный рык, заставив девушку покраснеть. Даша же в голос рассмеялась, чем еще сильнее смутила синеволосую. — Но охотиться придется кому-то из вас, — сказал парень, чем ошарашил и напугал девушек. Они сразу начали думать о плохом, ведь девушки знали, что если бы Тео мог сам охотиться, он не отправил бы их. — Я временно не могу двигаться и сражаться, но лишь временно, — ответил парень на незаданный девушками вопрос. Они, конечно, перепугались, но быстро успокоились. — Правда, что временно? — вырвалось у Кати, что смотрела на Тео щенячьим взглядом. — Правда. Сейчас мое тело восстанавливается, и для этого нужно много энергии. Когда она накопится, я приду в порядок. Тео бы погладил блондинку по голове, но не мог пошевелить руками. — Тогда надо отправиться на охоту, иначе мы умрем с голода, — произнесла Лиза. — Кто со мной пойдет? — спросила Даша, чье крыло все еще было сломано. Без подпитки манной заклинание, что скрепляло кости, развеялось, и скорость восстановления заметно снизилась. Плюс был шанс, что кости неправильно срастутся, да и осколки. Крыло, конечно же, болело, но у Даши был повышенный болевой порог, и она терпела. «Если рядом со мной останется меньше 3 человек, боюсь, мое состояние сильно ухудшится», — вдруг произнес парень, что выразился очень мягко. Ведь он был уверен, что если прекратить поток манны, то он наверняка умрет. Душа попросту не выдержит и распадется. — Я пойду, — заговорила Ольга и поднялась на ноги. В ее глазах читалась уверенность, а пальцы были сжаты в кулачки. Одно «но». Она стояла так, что парню открылся великолепный вид на ее сокровенное место. Тео старался не смотреть. Сейчас было не до любования красотами. — Цезаря возьми с собой, — произнес парень. Белка находилась рядом, потому зверь сразу же отозвался утвердительным писком. — Помоги ей и не позволяй рисковать. Если что, сразу веди сюда. — Пи-пи! — ответила белка, в чьем голосе чувствовалась вина. Цезарь посмотрел на рыжую и громко пискнул, велев ей идти следом. Девушка дакнула и поспешила за зверем. — Похоже, кое-какая часть твоего тела еще может шевелиться, — улыбнулась Даша, подмечая бойца, что приготовился к бою. — Ты говорил, тебе нужна энергия. Может, мы... Девушка облизнулась и приподнялась, демонстрируя парню великолепный вид снизу вверх. — Боюсь, у меня откроется внутреннее кровотечение или еще что похуже, — ответил парень, чем огорчил девушку. Впрочем, он и сам сожалел, ведь это самый быстрый способ получить большое количество столь желанной манны. — Лучше полежите рядом и пообнимайте меня, — добавил он. Девушки немного поспорили и решили, что Лиза своими большими ляжками обеспечит Тео подушку для головы, а по обе стороны от него разместятся Даша с Катей, прижимая его руки к груди и животу. Так и лежали, пока Ольга охотилась. «Где же здесь зверюшки?» — размышляла голая рыжая красавица, блуждающая по лесу. В отличие от джунглей на поверхности, подземная растительность была довольно скудная. Деревья невысокие, но коренастые и веток много. Травы мало, и она низенькая, а также никаких колючих и ядовитых опасностей. Ольга босиком шла по траве, но иногда наступала на камни и ойкала. Порой ей приходилось пробираться через кустарники, правда, особых проблем они не представляли. Девушка шла за белкой, потому маршрут выбирать не приходилось. Но вскоре они пришли к небольшому пруду. Он был совсем маленьким, метров 10 в радиусе. У его берега расположилось семейство кабанчиков. Розовые поросята весело плескались в воде, папа-свин сидел на берегу, направив пятак к лесу, а мамаша что-то копала. — Пи! — тихо прошептал зверь, указывая лапкой на маму-свинку. По мнению Цезаря, она вкуснее всех остальных. Но Ольга не решалась атаковать. Потому зверь обернулся, чтобы грозно пискнуть на нерасторопную самку, но увидел слезы на ее лице. Девушка видела счастливое семейство, и у нее рука не поднималась выпустить воздушное лезвие, чтобы убить кого-то из них. Все же все они — семья. «Ай!» — воскликнула девушка, но, к счастью, звери не услышали этого. Цезарь укусил девушку за ногу и обругал, высказав все, что он думает о ее жалости. «Ты прав. Я лицемерка. Сама не раз забивала хрюшек. Сейчас их мясо нужно для нашего выживания». Вытерев слезы, сказала девушка и приготовилась к атаке. Ольга выставила ладони вперед и сосредоточилась, дабы сформировать мощное воздушное лезвие. Однако раз за разом оно развеивалось. Но все же с 7-й попытки девушка смогла создать лезвие. По воле Ольги оно помчалось на маму-хрюшку и впилось той в шею. Раздался визг, полилась кровь, и звери помчались прочь, даже раненая свинка. Человеческая самка бросилась в погоню. Но, к счастью, свинья не могла далеко убежать и рухнула на землю, болезненно похрюкивая, теряя последние капли своей жизни. «Твои детки целы, с ними все хорошо», — произнесла девушка, что испытывала чувство вины, и так она пыталась немного очистить совесть. «Пи!» — возмутился Цезарь. Девушка теряет драгоценное время. «Зверь голоден! Зверски!» Ольга поторопилась и принялась потрошить тушу. Ножа у нее не было, потому она использовала свой дар и большую физическую силу одаренного на стадии завершения. Она создала на кончике пальца что-то вроде воздушного лезвия и резала им плоть зверя. Ольга только что придумала этот прием, и у нее неплохо получалось, по крайней мере, она так считала. А потом покажет Тео, и он скажет свое мнение. Девушка довольно быстро управилась и, схватив за ногу 100-килограммовую тушу, потащила в храм. Сейчас там было довольно тихо. Тео отдыхал и анализировал получение и поглощение манны, а девушки лежали молча, боясь разбудить парня. «Пхи!» «Будь здорова!» «Ой, я тебя разбудила, прости!» Свиной в голосе произнесла Даша и приподняла голову, чтобы Тео мог ее видеть, потому как у него даже шея не шевелилась. «Ты замерзла?» — удивился парень. «Пол немного холодный», — ответила обнаженная девушка. В отличие от Тео, под которым был Катин комбинезон, она лежала на каменном полу. «Немного». «Как так? Она же на стадии завершения. Тут не настолько холодно, чтобы ее энергия не смогла согреть тело». Мысленно пробормотал Тео и решил внимательно осмотреть девушку с помощью духовного зрения. «Бездна! Ее душа повреждена. У Лизы и Кати тоже. Девчата, рассказывайте о своем состоянии», — серьезным голосом произнес Тео. «Да нор...» — начала была Лиза, но была прервана. «Я вижу, что у вас проблемы с энергией», — добавил парень. «У меня слабость в теле, и барьер плохо слушается», — ответила Катя. «Мой барьер полностью отключился, но плюнуть огнем я еще способна. А еще крыло болит», — глубоко вздохнув, ответила девушка-дракон. «А я, кажется, совсем потеряла к энергию», — с грустной улыбкой на лице сказала Лиза. «Вчера еще могла пользоваться даром, а сегодня уже все». «И как вы собирались идти охотиться?» Тео хотел было хлопнуть себя по лбу, но не мог. Руки не двигались. Но Даша, казалось, прочитала его мысли, и вскоре ладонь парня оказалась на его лбу. «Ну, мы все еще физически сильные», — улыбнулась девушка-дракон с виноватым взглядом и вернула руку парня на место. Тео хотел было поругаться, но посчитал, что сейчас это лишнее, потому лишь громко вздохнул и закрыл глаза. Но ненадолго. «Ваши души повреждены, из-за чего вам сейчас тяжело контролировать свою энергию, но это временно. Вы сами восстановитесь в течение некоторого времени, но, думаю, я смогу помочь с этим, как восстановлю немного сил». Медленно и внятно разъяснял Тео, игнорируя любые вопросы. «Про души я потом расскажу. А сейчас поднимайтесь, вам нельзя заболевать». «Мне не холодно», — хлопая глазками, сказала Катя, что лежала справа от парня и крепко прижимала его руку к своему телу. «Хорошо, оставайся». «Может, нам листьев натаскать из леса? На них будет не так холодно», — предложила Лиза, поднявшаяся с пола. — «Нельзя! Ване станет плохо, если вы отойдете! — воскликнула блондинка. — Ой! — осознала синеволосая. — Ольга уже возвращается с добычей, — подметил Тео. — Ура! Еда! Еда! Еда! — оживилась синеволосая и запрыгала на месте, как и ее буфера четвертого размера, что поднимались и опускались, поднимались и опускались. — Сперва нужно будет собрать хвороста и разжечь огонь. Потом парень принялся объяснять девушкам, что им нужно будет сделать. У Кати была самая простая задача — лежать и обнимать Тео. На Даше было разведение пламени и помощь Ольге, а Лизе полагалось собрать хворост. Добытчица же вернулась в храм всего через пару минут после слов Тео. Она приволокла тушу дикой свиньи, причем та уже была выпотрошена и неплохо так обескровлена. За что Ольга была похвалена. Все же, если бы она этого не сделала, то могла бы отставить кровавый след к храму. Кто знает, вдруг по нему, к храму, пришел бы сильный хищник. Глава 25. «Оль, у тебя тоже не работает барьер?» — спросил Тео, внимательно разглядывая девушку, что занималась разделкой туши. На коже Ольги было много царапин и порезов. Правда, они уже не кровоточили. Все же одаренные довольно быстро восстанавливаются, да и следов вскоре не останется. Но, несмотря на это, Тео было неприятно видеть такое на своей нежной и чувствительной девушке. «Да, и мне трудно использовать дар», — посмотрев на парня, честно ответила девушка. «Понятно, но в скором времени это пройдет, потому не переживай», — улыбнулся он. Тео чувствовал переживания девушки и решил успокоить, ее же не было. Тогда парень объяснял причины проблем с даром. «Угу!» — Ольга улыбнулась в ответ и вернулась к разделке свиньи. Они с Дашей использовали острые камни для этого дела. «Кстати, девчат, а тела зверей, что были с нами в желудке, где-то здесь выбросила? Там в пасти одного из волков должен был мой нож остаться». «Да, они в бассейне», — ответила девушка и вскочила с места. «Я поищу его». Ольга поспешила к бассейну и нырнула под воду, всплывая примерно через каждые 5 минут. Но на четвертый раз она появилась с ножом в руке. А пока девушка ныряла, Лиза натаскала хвороста, однако девушка была вся в царапинах, а ее ступни и вовсе кровоточили. «Вань, я нашла!» — улыбнулась счастливая девушка, выбравшаяся из воды. С ее волос и тела эротично стекала вода, лицо сияло от радости и глаза горели. Но, к счастью, голова Тео была повернута в сторону костра, и Катя не спешила это исправлять. Иначе кое-чей боец начал бы рваться в бой. Получив похвалу за добытый нож, девушка занялась готовкой. Она резала мясо кубиками и нанизывала его на палки, после чего раздавала девушкам, показав, что делать дальше. А нужно было лишь держать мясо над огнем, да так, чтобы мясо прожарилось, а палка не сгорела. С разведенным огнем стало заметно теплее. Впрочем, Тео почти ничего и не чувствовал. Но зато ощущал, как поток манны увеличивается. Счастливые и сытые девушки давали намного больше манны, чем грустные и голодные. Мясо было довольно неплохим, потому всем понравилось, но готовилось оно долго и неудобно. Правда, всем было весело. Все же им в новинку такой способ готовки. Лиза с Дашей, как обычно, друг друга подкалывали, а Катя в основном кормила Тео. Ольга же сама ела и периодически нарезала новые кусочки для жарки. Не забыли и про воду, но без дара Лизы пришлось ее кипятить в каменной чаше. Дело это оказалось нелегким, но Тео рассказал, как и что делать, ну и внимательно следил за процессом. Потому сытые девушки смогли не только напиться, но и умыться. После водных процедур, полные энтузиазма и сил девчата, вчетвером мастерили деревянную раму для сушки шкуры свиньи. Но Тео понимал, что, скорее всего, ничего толкового из шкуры не выйдет. Ее нужно было обработать, а нечем. Однако ее можно будет использовать как подстилку. Да и девчатам было весело. Это сейчас было самым главным. Чем они счастливее, тем выше шанс на выживание и излечение. Причем это касалось не только Тео. Из-за бассейна, в котором была холодная вода, в храме было довольно холодно, особенно у пола. Ольга, как вернулась с охоты, сразу рассказала, что снаружи гораздо теплее. А вот Цезарь не вернулся. Белка отправилась на разведку. Закончив со шкурой, девушки принялись мастерить копья. Им хотелось повторить все то, что делал Тео. Сделать это оказалось очень сложно. Но девушки не сдавались. Правда, в итоге испортили все кости и кучу веток. Зато все были счастливые и довольные. «Чувствую себя пещерным человеком», — заговорила Лиза. Девушки собрались у костра и ужинали. «Если что-то нужно, сделай сам. Ни удобств, ни благ. Но мне нравится так жить». Девушка улыбнулась и показательно без рук впилась зубами в кусок мяса, что был нанизан на тонкую палку. «Пока что мы ничего толком и не сделали», — возразила Даша. Но она тоже улыбалась, а хвост вилял, как у довольной кошки. «Но ты права. За нами никто не приглядывает, твори что угодно, живи как хочешь. Давно я не чувствовала такой свободы». «А мне немного неуютно. Кажется, что повсюду опасности», — сказала Катя и обернулась, дабы взглянуть на Тео, который отдыхал. Но увидела гримасу боли на его лице и встревожилась. «Вань!» Девушка подскочила к парню, а вскоре вокруг него собрались и все остальные. «Нужно больше манны», — прошипел парень, чье левое легкое горело огнем. Ему даже дышать было невероятно больно. «Манны? Что такое манна, Вань?» — недоумевала Катя. «Я думаю, он так называет свою силу, потому давайте обнимем его», — сказала Даша. Через пару мгновений девушки немного приподняли парня и облепили со всех сторон, но так, чтобы не трогать рану на груди и животе. Впрочем, у него еще и синяки были, правда, их было так много, что Тео, можно сказать, был одним большим синяком. Несмотря на действия девушек, парню становилось лишь больнее, но ничем другим помочь они попросту не могли. Но вот, когда они совсем отчаялись, Тео издал вздох облегчения и вырубился. Центр наблюдения за зоной проведения третьего этапа отборочных 7-й области. Ну что, нашел их? Парню, работающему за компьютером с 9 мониторами, подошел человек в черном боевом снаряжении и посмотрел в экраны. — Нет, они шли в зону руин, но не дошли. Пропали где-то на середине пути. — ответил тот, не отрываясь.